138. Гуру. В том и состоит трудность пути, что радость первого соприкасания со светом заменяется терниями соприкасания с несовершенствами жизни, а они очень колючи. И кому же охота нести на себе терновый венец служения свету? Ведь это уже подвиг. Но где же герои духа, хотящие его? Так огненное устремление к свету и подвиг неотделимы одно от другого.